Алло. Да, окончательно, да? Ты меня слышишь? Что? Ты меня слышишь хорошо? Ну и что тебе надо? Я отдыхаю. Так, ты посмотрел комментарии, которые пишут? Я все, меня это заебал, я выключил эту хуйню. Если я, блядь, сегодня вечером, когда приду, блядь, со своих дел, нахуй. Ну а ты видел? Будет эта хуйня еще. Пишут, что ты бычок, разорванный очок. О, ну, сука, понятно, ты меня будешь подъебывать до конца, да? Нет, почему? До конца жизни, блядь, моей, ты мне будешь звонить и меня подъебывать, да? Нет, нет, нет. Ты гремлин, ты, сука, гремлин, блядь, зеленый, вонючий гремлин, нахуй, фотка твоя, блядь, не твоя, нахуй, понял? Бычок, разорванный пердачок, вот. Как? Так, блядь, я спать, нахуй, вот, серьезно, отъебись от меня, хоть хотя бы на время, блядь, ты мне жрать не даешь, спать не даешь. Подожди, подожди, стой, стой, подожди. Довести меня хочешь, что ли, сука? Не хочу доводить. Ты знаешь, что многие люди, с которых вот послушали эту запись, они прониклись к тебе симпатией? Ну, потому что ты такой колоритный персонаж. Вы что, блядь, еще и пидоры все там, что ли, какой симпатии, нахуй? Симпатии, которые не связаны никак с сексом. Ну, ты понимаешь, что человек может симпатичен не только очком, например, там, или жопой. Понимаешь или нет? Ты, конечно, немного тупо. Послушай, послушай, блядь, не перебивай меня нахуй, когда я говорю, блядь. А ну чё ты постоянно лезешь-то, блядь, в язык мой, нахуй. Я впиваешься, блядь, как комар, нахуй. Я тебе говорю, ебать баб надо, блядь, а не к мужикам симпатии проникаться. Хули вы такие школотроны-то, блядь, все там, нахуй, а? Слушай, а как тебе зовут? Ты что, король этих школьников, что ли, ёптать? Ты их привел, блядь, специально на страницу и хуярите. Вы же, блядь, меня я не привел, я не знаю вообще твою страничку. Скажи мне свою страничку. Напиши твои, мне, блядь, слышишь? Напиши мне сообщение. Это твои бандиты все. Я тебе говорю, вы с ними заодно все, блядь. Что, не так, что ли? Да, так, ты... Я тебе написал изначально. Зачем ты мне этих девчонок малолетних... Где? Ты мне что, блядь... Ты меня взял, выложил, нахуй. И теперь хуярите ты про меня. Ты мне там не писал, алло. Мне ты не писал. Ты писал кому-то другому. Ты с кем-то другим переписывался. Как я не писал, если, блядь, я захожу в свою страницу, мои новости... И там эти девки, блядь, в латексе, нахуй, жопами виляют. Ну, нормально, блядь? Ну, так это не я писал. И, этот, и ты, король педофилов, нахуй. Пиздец, складно, блядь. Ну, что еще надо? Скажи, ударишь или нет? Я удалю, я тебе сказал. Я удалю, хорошо. Но если ты вообще человек, который с мозгами или без мозгов? С мозгами, ну, я ты пока... Я человек, у которого, сука, уже язык отсох, нахуй, за это время, хорошо. Когда ты со мной пиздишь, нахуй. Это не страшно. Если ты сейчас мне назовешь хотя бы одну причину, почему я должен удалить ее, я удалю. Все эти пять, сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять записей. Твою корову, блядь, какую причину? Я ничего не понимаю. Что это за причина? Причина, ты просто по-человечески, по-людски, блядь, по-братски не можешь это сделать. Я могу это сделать, но я не понимаю, почему. Знаешь, такой вопрос, почему? Вот иди, вот сейчас иди нахуй и удаляй, блядь. Возьми свой палец, блядь, за главный нахуй. Ебани по кнопке мыши, блядь, и удали нахуй все, понял? Ну, я удалю, и что дальше? Что из этого проследует? Я возрадуюсь, блядь, нахуй, понял? Ты возрадуешься, все остальные взгрустнут. Да мне похуй на этих, блядь, не чоперов ебаных, которые там сидят, нахуй. Так, ага, нахуй, тебе похуй. Заебали, отвечаю, вот дайте поспать, нахуй, все, отъебитесь, нахуй, ради бога. Тебе кто-то писал? К тебе писал кто-то ВКонтакте? К тебе. Да мне хуярят тут, блядь, эти всякие олени твои, нахуй, пустоголовые, блядь. Пишут всякую чушь, нахуй. Ты, говоришь, сосал, блядь, ты письку лизал, нахуй, ну это вообще пиздец, нахуй. А ты тот чувак, который...